Глава 10. Все силы ада. «Негодяи говорили, — писал Дидро матери, — будто я приехал вымаливать у императрицы новые милости. Это взбесило меня. Нужно зажать рот этой сволочи». С появлением нового фаворита Дидро закончил беседы с императрицей. Их насчитывалось 60. О чем угодно. О полиции и абортах. О щите классического образования и разводах между супругами. О дураках и умниках. О конкурсах среди чиновников для занятия ими должности. О непроходимой скуке изучения грамматики. Предвосхищая учение Дарвина, Дидро говорил о борьбе сильнейших видов со слабыми, предвидел развитие генетики, рассуждая о великом значении наследственности, и, заглядывая в будущее планеты, беспокоился о сохранении необходимой гармонии между природой и человеком. Екатерина бесплатно прослушала энциклопедический курс занимательных лекций, но, внимая Дидро, она ни на минуту не забывала о Пугачеве и борьбе с восстанием. Пора расставаться. Не желая зависеть от императрицы, Дидро заранее предупредил ее, что никогда не бывал счастлив от наличия денег. Но Екатерина все-таки нашла случай вручить ему на дорогу 7000 рублей. Дидро потратил их на две очень хорошие картины, которые издал в Эрмитаж на вечное хранение. В последний раз они пили кофе, который сама же Екатерина и заварила. Она воскликнула: «Ну хоть что-нибудь от меня возьмите же, наконец!» Дидро подождал, когда она допьет кофе, и взял из-под ее чашки блюдечко. Екатерина расхохоталась. «Неужели вы так богаты, Дидро?» «Я доволен жизнью, а это важнее». «Но блюдечко ведь разобьется!» «Возможно», — не возражал Дидро. «Когда же вы едете?» «Как только позволит погода». «Не прощайтесь со мною. Прощание наводит грусть». Чтобы не удовольствовать явных врагов русского народа, Дидро не навестил Берлин. Его не видели и в Стокгольме. Измученный долгой разлукой с Парижем, он ехал прямо домой, только домой. С той поры Россия сделалась главной темой его разговоров с друзьями, и ученый-энциклопедист искренне сожалел, что в прошлом допустил трагическую обмолвку, заявив однажды, что Россия — это колосс на глиняных ногах. «Россия, — говорил он, — слишком сложный организм, о котором европейцы имеют искаженное представление». Все ссылки на дикость русского народа не имеют никаких оснований. В доме Нарышкина я разговаривал с лакеями о своей энциклопедии. Они были крепостными, это так, но рабство не уничтожило в них стремление к познанию вещей. Пройдет еще 100 или 200, мир будет ошеломлен небывалым ростом этой удивительной державы. Русский народ никогда не сожмется. Напротив, он будет расширяться за счет тех гигантских пространств, которые пока еще не в силах освоить. Случайно Дидро узнал, что барон Бретейль в издевательской форме поздравил Екатерину с русской революцией. «Это он сделал напрасно», — сказал Дидро. «Революция возникнет сначала во Франции. Россия продолжит, начатое французами». Это правда, что барон Бретейль, ныне французский посол в Вене, напомнил Екатерине давнишний спор в 1762 году, поздравив ее с революцией. Екатерина в ярости отвечала, что бунт черни на дальней окраине империи нельзя равнять с революцией, а она еще надеется дожить до того времени, когда сможет поздравить Бретейля с революцией в Париже. Софья Пугачева с детьми проживала на казенных харчах в Казани, а дом Пугачевых в Зимовейской станице императрица велела сжечь, засыпав место пожарища солью, чтобы еще лет 100 на том месте даже трава не росла. «Матушка», — подсказал ей Потемкин, — «Яицкий городок хорошо бы переиначить в город Уральск. Я бы и реку Яик назвал Уралом, дабы память о самозванце навеки исчезла в географии нашей». Екатерина удивительно легко с ним соглашалась. «Как тебя не слушаться? Велю всем не слепым и не хромым ехать в Казань маркиза бить. Ой, не проси о ласке, друг мой. Сам видел, какова я с тобою, такова и вечно останусь. В дешпирации моей никогда не сомневайся, пойми, глупый, что может быть для женщины дороже ее последнего мужчины?» Бибиков, рапортуя императрице из Казани, счел нужным оповещать о своих делах и Потемкина. Гарнизоны у него оставались без комендантов, полки без полковников. Все разбегались, даже ничтожный писарь, ни в чем не повинный, грыз в канцелярии перо, терзаемый страхом апокалипсическим. А ну как пугач явится! Растерянность властей в провинции была такова, что городничие обращались даже к помощи военнопленных турок, вооружая их. Неистовые вопли «Ля-и-ла-ла» производили сильное впечатление на русских баб и мужиков. Екатерина указала отпускать, коли пожелают, воинственных огорян на родину, одаривая каждого 11 рублями и часиками фернейского производства. Вольтер мечтал, что часы его фабрики она распродаст через кяхту китайцам, но мудрец никак не ожидал, что русская императрица обратит их в политическую спекуляцию. Весна была ранняя, брызжущая капелью. Во дворце Потемкину встретилась расфуфыренная, вся в мушках, Прасковья Брюс. Дурачась, она прикинулась попрошайкой-цыганкой. «Позолоти ручку, барин». «За что?» «Это ведь я вдувала в уши коту о том, как ты изнываешь на Дунае от неземной страсти. Или забыл? Так вспомни. Когда ты глаза лишился и хотел в монахи постричься, разве не я тебя утешила? Хочешь, опять приду?» «Брысь», — отвечал свысока Потемкин. Бибиков вскоре повел генеральное наступление, в котором выявились 2 талантливых полководца — Иван Иванович Михельсон и князь Петр Михайлович Голицын. Им было сейчас не до наказания восставших. Они быстро наступали на Пугачева, по их следам двигались менее удачливые в боях, зато более жестокие в расправах. Эти никуда не торопились, деловито секли, вешали, рубили и сжигали. Бибиков, отсылая в Петербург реляции, старательно вычеркивал из текста описания их жестокостей. Пугачев не смог взять Оренбурга. Яицкого города он тоже не осилил. В утешение ему яицкие казаки женили Пугачева на местной казачке Устиньи Кузнецовой, чтобы еще крепче привязать его к Яику и делам яицким. Вскоре под станицей Татищевой разыгралась жестокая битва. Пугачев схватился с князем Голицыным, но, ощутив свою слабость, скрылся в Берду. В конце марта правительственные войска вступили в Берду и, наконец, сняли осаду с Оренбурга. Императрица радовалась. Ну вот, явился богатырь, и все пошло к лучшему. Неделя не пройдет, как с маркизом будет покончено. Нарекла я себя помещицей казанской, а теперь помышляю, не объявиться ли мне и помещицей оренбургской, чтобы дворяне чувствовали, я всегда с ними, я их никогда не оставлю, буду их жаловать».